Все же они покорно повернулись и двинулись прочь. Дулла пошел навстречу приближающемуся трактору. Водителем был кувейтец, видимо, переводчик, так как он приветствовал Дуллу на языке урду. «Тебе нравится идти пешком? Забирайся сюда ко мне». «Ты очень любезен», — улыбнулся Дулла. «Действительно, сегодня немного жарко для прогулки». «Это вовсе не любезность», — думал он, — «это их проклятое высокомерие». Ахмед Дулла был уверен, что он единственный человек на Джейме, чей родной язык урду. Поэтому Гризии послали ему навстречу переводчика, хотя были уверены, что Дулла говорит и на других языках. «Придет время», — думал Ахмед, — «когда он сполна рассчитается с этими грязными свиньями». И он поехал в направлении лагеря Гризи, дружески болтая с кувейцем. Вежливо отметил залитое огнями место обитания Гризи, хотя внутри у него все клокотало от ярости. Официальным хозяином встречи был Чесли Понтекрафт, лондонец по рождению, но не коренной англичанин. Кожа у него была пурпурно-коричневая, а волосы цвета белой шерсти. Кодированные сообщения с земли дали Дулле полную информацию о каждом члене экспедиции Гризи. И о жирных тоже. Он знал, что Понтекрафт был отставным маршалом авиации и номинальным командиром экспедиции. Но он также знал, что фактически экспедицией руководило одно из гражданских лиц из Саудовской Аравии. Понтекрафт прошел вдоль длинного стола для конференции, деревянного, привезенного с земли, предлагая собравшимся напитки и сигары. «Ваш бренди, доктор Дейл Хаус?» — спросил он. «Или, может, кока-колу, апельсинового сока, к сожалению, нет, но зато есть лед». «Мне ничего», — отказался Дулла. «Полагаю, надо перейти к делу». «Конечно, доктор Дулла». Понтекрафт тяжело уселся во главе стола и осмотрел всех. «Вы не против, если я займу председательское место?» Дулла посмотрел, не возражают ли жирные, и, увидев, что нет, заговорил на секунду раньше, чем они. «Пожалуйста, маршал Понтекрафт», — тепло сказал он, — «мы ваши гости». Однако в душе он понимал, что это еще одно оскорбление. Рядом с председательствующим сели два помощника, переводчик-кувейтец и женщина, наверняка та самая, которая принимает решение. По одну сторону стола расположились трое жирных, Дейл Хаус, их русский пилот и их переводчик. С третьей стороны стола он оказался один. Разве можно было яснее показать, насколько он, представитель блока народов, один и незначителен? Он сказал: «Так как мы на переговорах и все говорим по-английски, я предлагаю отпустить переводчиков. Наша старая пословица гласит: успех переговоров обратно пропорционален квадрату количества участников». «Я останусь», — быстро сказал переводчик жирных. Понтекрафт поднял брови, привстал, но ничего не сказал и снова уселся, ожидая возможности начать. Женщина что-то прошептала маршалу. Дейл Хаус после колебаний встал и протянул руку Дулле. «Рад видеть, что с тобой все в порядке, Ахмед», — сказал он. Дулла легко коснулся его руки. «Благодарю. Спасибо, что помогли вернуться в лагерь. Раньше у меня не было возможности поблагодарить вас. Рад был помочь. К тому же приятно видеть кого-то из вашей экспедиции. Мы так редко видимся». Дулла посмотрел на него, затем настойчиво сказал: «Может, начнем? Я проделал долгий путь, чтобы попасть сюда». «Ну, конечно», — сказал Понтекрафт. «Господа, мы собрались здесь, чтобы попытаться наладить наши отношения на этой планете. Я знаю, какую грызню на земле начали наши хозяева. Нам нужно постараться сделать так, чтобы свара не перекинулась сюда». Дулла с удовольствием сделал замечание: «Прошу ограничиться наблюдениями только со своей стороны». Все происходило так, как он и предполагал. Гризи оскорбляют всех, кроме своих. Пусть этот вест-индиец, дед которого был контролером в лондонском метро, изображает из себя кретина, если ему хочется, но только не представителя Народной Республики. «Господин Дулла, мы пригласили вас сюда потому, что мы все работаем над одними и теми же проблемами. Ваша экспедиция переживает трудности, вы знаете об этом. Экспедиция блока продовольствия и наша в таких же условиях. У вас даже нет доктора». «Если еще не упоминать о многом другом», — вставил Дейл Хаус. Понтекрафт продолжал: и энергетические ресурсы очень и очень ограничены.